Как и многие трактирщики, Игорь хранил под барной стойкой биту. Разбираться с мелкими недоразумениями, случавшимися примерно перед закрытием. Хотя вообще-то заупокой никогда не закрывался, и на всеобщей памяти Игорь стоял за этой стойкой вечно. Тем не менее, порой дела шли из рук вон, или из лап, или из когтей. Предпочтительное оружие у Игоря было довольно специфическое. На конце обито серебром от вервольфов, увешано чесноком от вампиров и обернуто полоской, вырезанной из одеяла от страшных букв. Всем остальным, как правило, хватало того, что дубина двухфутовая из цельного куска мореного дуба. Игорь поглядывал на окно. Окно индивело. Почему-то ползучие щупальца инея складывались в картинку, на которой три собачки выглядывали из сапога. Потом кто-то постучал Игоря по плечу. Игорь развернулся, уже цапнув дубину, но тут же с облегчением вздохнул. — А, это вы, господа. Я не слышал, как открылась дверь. Дверь не открывалась. Сьюзен спешила. — Игорь, вы в последнее время не видели Вайолет? — Зубную девчонку? Единственная бровь Игоря сосредоточенно поерзала. — Не, неделю не видал, а то и две. Бровь сложилась досадливым перевернутым домиком. Едва Игорь заметил ворона, который тяжком пробирался за полупустую витрину с орешками. — Уберите его, господа, — сказал Игорь. — Вы знаете правила про питомцев. Если оно не может по первому требованию превратиться обратно в человека, вон из трактира. — Ну, знаешь, кое-у-кого из нас мозговых клеток побольше, чем пальцев. — проворчал голос из-за орешков. — Где живет Вайолет? — Господа, ну что такое? Вы же знаете, я не отвечаю на такие вопросы. — Где она живет, Игорь? — Поддельно бравная улица, фафедняя дверь с багеттиками, — машинально произнес Игорь. Бровь свернулась узлом от гнева, едва он понял, что сделал. — Слушайте, господа, вы же знаете правила? Меня нельзя кусать, мне нельзя вырывать горло, и никто не прячется у меня за дверью. А вы не говорите со мной дедушкиным голосом. Я вас за такое могу выгнать навсегда. — Извините, это важно, — сказала Сьюзен. Краем глаза она видела, что ворон уже пробрался на стеллаж и теперь склевывал крышку с банки. — Ага, конечно. А потом какой-нибудь вампир вспомнит, как важно, что он пропустил ужин, — проворчал Игорь, убирая биту. Банка с маринованными яйцами сказала «бздынь». Сьюзен изо всех сил постаралась не смотреть. — Может, пойдем? — предложил. — О, боже! Тут столько алкоголя, что мне нехорошо. Сьюзен кивнула и поспешила прочь из трактира. Игорь закряхтел. А затем вновь принялся разглядывать иней на окне, потому что Игорь вообще не требовал от жизни многого. Через некоторое время он услышал, как чей-то голос пробубнил. — Поймал! Поймал! Получилось невнятно, потому что ворон насадил маринованное яйцо себе на клюв. Игорь вздохнул и опять взялся за биту. Ворону бы сильно не поздоровилось, если бы в этот самый миг смерть крыс не укусил Игоря за ухо. — Внизу! — сказал смерть. Вожжи натянулись так резко, что кабанов развернуло на 180 градусов. Альберт выкарабкался из сугроба плюшевых медвежат, где успел задремать. — Что такое? Что, врезались? — спросил он. Смерть указал вниз. Там раскинулось безбрежное снежное поле, лишь мерцание свечки в редком окне или заснеженные хижины указывали на то, что в этом мире живет смертное. Альберт прищурился и тоже разглядел. — Какой-то бедолага тащится по снегу, — сказал он. — Хворост, видать, собирал. — Так себе ночка для прогулок, — прибавил он. — И я, если так прикинуть, тоже гуляю. Слушайте, хозяин, вы уже достаточно поработали. Все уже наверняка. — Внизу что-то происходит. О-хо-хо! — Слушайте, да все с ним нормально, — сказал Альберт и вцепился в поручень, когда сани рванули вниз. Мелькнул клин света, сборщик хвороста открыл дверь, заваленной снегом лачуги. Вон, гляньте, два мужика его нагоняют, видите? У них свертков целая гора. Ну, выпадет такие человеку пристойное к Рождеству, все у него хорошо. А теперь давайте поедем...» Горящие глазницы смерти вобрали всю сцену до мельчайшей детали. «Тут все не то!» «Ой, нет. Опять 25!» «О, боже!» — нерешительно потоптался. «То есть как ты не можешь пройти сквозь дверь?» — спросила Сьюзан. «Ты же в трактире прошел». «Это другое. У меня есть богоподобные способности в присутствии алкоголя. И вообще, мы постучали, она не ответила. А как же воспитание?» Сьюзан пожала плечами и прошла сквозь хлипкую древесину. Ясно было, что это она, пожалуй, зря. Всякий раз, делая что-нибудь такое, она растрачивала каплю, ну, нормальности. Рано или поздно она забудет, для чего придуманы дверные ручки, прям как ее дед. Если по-честному, он так и не узнал, для чего придуманы дверные ручки. Сьюзан открыла дверь изнутри. Бадун перешагнул порог и огляделся. Много времени это не отняло. Комната была невелика, ее выгородили в другой комнате, которая тоже была не особо просторна. — Вот здесь живет зубная фея? — спросил Бадун. — Тут как-то слегка убого, нет? На полу что-то валяется. — А это что висит на веревке? — Это женская одежда, — ответила Сьюзан, роясь в бумагах на шатком столике. — Она какая-то не очень большая, — заметил о боже, — и слишком тонкая. — Скажи мне, — обратилась к нему Сьюзан, не отрываясь от своего занятия, — вот эти твои воспоминания, с которыми ты сюда прибыл, они были не очень сложные, да? — А, вот! — она открыла красный блокнотик, и Бадун заглянул ей через плечо. — Мы с Вайолет разговаривали всего несколько раз, — сказала Сьюзан. По-моему, она куда-то доставляет зубы и получает процент с выплат. Не очень высокооплачиваемая работа. Уверяют, что можешь зарабатывать баксы в свободное время. Но она говорит, что по деньгам уж лучше официанткой. А, вроде вот. Это что? Она говорила, ей каждую неделю сообщают имена. Что, детей, у которых выпадут зубы? Да, имена и адреса. Сьюзан полистала блокнотик. Что-то не верится. Ты меня извини, но ты, между прочим, бог похмелья, нет? Вот смотри, триллин зуб месяц назад выпал. Сьюзан улыбнулась аккуратным серым буквам. Твила его практически молотком выбила. Ужас, как хотела полдоллара. Ты детей-то любишь? Спросил о боже. Сьюзан смерила его взглядом. В сыром виде нет, ответила она. Чужие дети, они ничего. Погоди-ка. Она еще полистала туда-сюда. — Тут пустые дни, — сказала она. — Смотри, последние несколько дней вообще ничего не отмечено. Ни одного имени. А неделю, две недели назад... Вот, все отмечено как положено, внизу итог подбит. И... Нет, это какая-то ерунда. На странице первой неохваченной ночи неделю назад было всего 5 имен. Большинство детей инстинктивно понимает, когда стоит пытать счастье, и только жадные или дентально расточительные призывают зубную фею в канун Рождества. — Читай имена, — сказала Сьюзан. Уильям Уитлс, он же Уилли, дома. Дрочер, школа. Пиночная улица, 68, второй этаж. Спальня со двора. Софи Лэнг, 3, она же папочкина принцесса. Пиппо, 5-я спальня, чердак. Достопочтенный Джеффри Библтон, он же Горе Луковое, дома. Четырехглазый, школа. Особняк Большие Мудищи, парк, переулок, первый этаж со двора. О боже, оторвался от списка. — Слушай, это как бестактно, нет? — Дивный новый мир, — ответила Сьюзан. — Дальше интереснее. Читай, читай. — Ну, Хакме Икта. Она же самоцветик, перкрасток колеглазный и промокший. Веселый фалафель, еда на вынос и продукты из Клочистана круглосуточно. Подвал. Реджинальд Белолилий, он же Банджо. Громила из парк-переулка. Переехал, разыскивается. Налетчик гусиных ворот, злодей сонного холма. Мари. Комната 17. Мари. У нас так обычно называется молодежная ассоциация разочарованных поклонников и хор Белшамгарота, пояснила Сьюзен. Как по-твоему, этому человеку стоит ждать визита зубной феи? Я. Вот-вот. По-моему, ему стоит ждать визита городских стражников. Сьюзен огляделась. Комнатушка и впрямь была тесная. Такие снимают, не собираясь обосноваться в них надолго. В таких шаги по полу среди ночи сопровождаются хрустом смертельного тараканьего фламенко. Поразительно, сколько народу всю жизнь проводят там, где не собирались задерживаться. Убогая узкая койка, крошащаяся штукатурка, крохотное оконце. Сьюзен его открыла, пошарила под подоконником, и ее усилия были вознаграждены. Пальцы нащупали бечевку клеенчатого мешка. Мешок она затащила внутрь. — Это что? — спросил Бадун, когда она открыла мешок на столе. — Это многие так делают, — объяснила Сьюзен, извлекая свертки, упакованные в старую вощанку. — Живешь один, все жрут мыши и тараканы, продукты хранить негде, а за окном холодно и безопасно. Плюс-минус. Старый трюк. Так, смотри-ка, кожаный бекон, зеленая буханка хлеба, сыр пора побрить. Она уже некоторое время не заглядывала домой, точно тебе говорю. Ой, мамочки, а теперь что? Куда она девает зубы? Спросила Сьюзен окружающий мир в целом, но в основном сама себя. Что зубная фея, чтоб ее делается? В дверь постучали. Сьюзен открыла. На пороге стоял лысый человечек в длинном буром пальто. В руках у него был планшет, и при виде Сьюзен человечек нервно захлопал глазами. Начал он. Чем могу быть полезна? Спросила Сьюзен. Да я, понимаете, свет увидал, думал, Вайолет пришла, сказал человечек. Он подергал карандаш бечевкой, привязанной к планшету. — Она чуток запаздывает с зубами, и денег должна. И телега Эрни не вернулась, и мне все это придется вписывать в отчет. И я вот зашел, мало ли, вдруг она заболела, например. Нехорошо в Рождество одной болеть. — Ее нет, — сказала Сьюзен. Встревоженный человечек грустно покачал головой. — Там почти... $13 подподушечных, понимаете? Мне же надо отчитаться. Кому? Да вышестоящему. Только бы не как в квирме вышло. У нас там девушка начала дома грабить. Уж сколько нас за это пилили. Кому отчитаться? Плюс еще стремянка и клещи, продолжал человечек, сетуя на мир, где никто не понимает, каково это. В трех экземплярах заполнить форму отчета АФ-17. Как мне проводить учет материальных запасов, если все запасаются материалами для себя? Он потряс головой. Прям не знаю. Устраиваются люди на работу, думают, им каждую ночь солнышко будет светить. А как похолодает, они вдруг такие: «До свидания, Чарли, я пошла буду официанткой в тепле работать». Да еще Эрни, я же его знаю. Одну рюмашку для сугреву, другую, чтоб первой не скучно было, потом третью на случай, если первые две по дороге заблудились. А мне все это в отчете писать. А кто в итоге виноватым окажется? Я вам так скажу. — Виноватым окажетесь вы, да? — сказала Сьюзен. Человечек ее практически загипнотизировал. Даже челка, даже усики у него были встревоженные. А по голосу было кристально ясно, что он переживает, как бы в тот день, когда случится апокалипсис, на него не свалили вину еще и за это. — Вот именно, — ответила несколько ворчливо. Ни малейшей капли понимания он не даст облегчить свою участь. — А девушки работают, но я им говорю, вам-то, девушки, еще ничего, слазила по стремянке и дело с концом, вам не надо вечерами напролет в бумагах копаться. Да еще хочу добавить, возмещать недостачу из собственных денег. — Вы нанимаете зубных фей? — поспешно спросила Сьюзен. О боже, пока сохранял вертикальное положение, но глаза у него уже остекленели. Человечек слегка воспрянул. — Ну, как бы, — ответил он, — я, в общем-то, управляю оптовыми поставками и доставками. — Куда? — он похлопал глазами. Резкие прямые вопросы ему не давались. — Я только слежу, чтобы их на телегу погрузили, — промямлил он. — Их грузят, вернее, принимают под роспись по форме ГВ-19. И на этом все, я умываю руки, только я же говорю, Эрни на этой неделе не приехал, и... Целая телега для горстки зубов? Ну, там еще продукты для стражников, и... Слушайте, а вы вообще кто? Вы что тут делаете? Сьюзен выпрямилась. Я совершенно не обязана это терпеть, любезно произнесла она, ни к кому конкретно не обращаясь, и снова подалась вперед. «Что за телега, Чарли?» О, боже, шарахнулся. Человечек в буром пальто отпрянул и распластался по стене в коридоре. Сьюзан наступала. «По вторникам?» — пропыхтел человечек. «Слушайте, а что?» «И куда она едет?» «Не знаю, я говорю, когда он...» «Принимает их под роспись по форме ГВ-19. На этом все, вы умываете руки», — нормальным голосом сказала Сьюзан. «Да, вы сказали». «Как фамилия Вайолет? Она ни разу не упоминала». Человечек замялся. «Я спрашиваю...» «Вайолет Ботлер». «Благодарю вас». «И Эрни тоже куда-то запропастился?» Более или менее на автопилоте продолжал Чарли. «Я вам так скажу, подозрительно это. У него жена ведь есть, все такое. Не первый раз на свете, конечно, мужику вскружили голову $13 и красивая женская ножка. А о дураках, которым кашу расхлебывать, никто и не думает. А если бы все решили взять и слинять с молодыми женщинами? Ай!» И он сурово воззрился на Сьюзан, похоже, имел в виду, что если бы мир в нем не нуждался так отчаянно, он бы уже утомился куролесить с голыми юными дамами где-нибудь на тропическом острове. — Что делает с зубами? — спросила Сьюзан. Человечек заморгал. — Гопник, — подумала Сьюзан. Очень мелкий, слабый, очень скучный гопник, которому не выпадает шанса поиздеваться, потому что едва ли найдется жертва мельче и слабее его, и он просто по мелочи усложняет людям жизнь. — Это чего вы такое спрашиваете? — выдавил он, корчась под ее взглядом. — Вы никогда об этом не думали? — спросила Сьюзан, а про себя добавила. — Вот я не думала. А кто думал? — Но это не в моей компетенции. Я просто... Да — Да-да, вы сказали, — ответила Сьюзан. — Благодарю вас. Вы нам очень помогли. Большое спасибо. Человечек уставился на нее, а потом развернулся и дал деру вниз по лестнице. — Да драть тебя, — сказала Сьюзан. — Очень необычное ругательство, — нервно отметил о боже. — Это так просто, — сказала она. — Если захотеть, я могу найти кого угодно. Фамильная черта. — А, хорошо. — Нет, ты вообще понимаешь, как трудно быть нормальной? Сколько всего нужно помнить? Как засыпать? Как забывать? Зачем дверные ручки? — И вот я чего спрашиваю, — подумала она, глядя в его ошалелое лицо. — Для него нормально разве только помнить, что надо стошнить, когда кто-то другой выпил. — Ой, ладно, пошли, — сказала она и рванула к лестнице. — Это так просто. Нырнуть в бессмертие, сесть на коня, знать все... И всякий раз чуть ближе становится тот день, когда уже не сможешь спешиться и забыть. Смерть и впрямь наследственна. Наследуешь ее от предков. — А теперь мы куда? — спросил Бадун. — В Мари, — сказала Сьюзан.